Глава 14. Миссис Бентри стояла на коленях. День для прополки выдался подходящий. Отличная сухая почва. Но мотыгой со всеми сорняками не расправишься. Вон как лезет чертополох, как разгулялись одуванчики. Она решительно боролась с этими злодеями. Поднявшись на ноги, запыхавшаяся, но довольная, она взглянула через изгородь на дорогу. Из телефона автомата около автобусной остановки на другой стороне дороги выходила темноволосая секретарша Марины Грег. Странно, зачем ей звонить из телефона автомата? Как же ее фамилия? На «Б» или на «Р»? Нет, Зелинский, вот как! Миссис Бентри вспомнила это как раз в ту секунду, когда Элла, перейдя через дорогу, шла мимо ее сада. «Доброе утро, мисс Зелинский!» — дружелюбно воскликнула она. Элла Зелинский прям-таки подпрыгнула на месте. Не подпрыгнула даже, а отпрянула, как испуганная лошадь. Странно, что это она? «Доброе утро!» — откликнулась Элла и быстро добавила. «Вот вышла позвонить. У нас что-то телефон не работает». Миссис Бентри еще больше удивилась, с чего бы это Элла Зелинский стала оправдываться, но виду не подала. «Какое неудобство! Заходите ко мне и звоните, сколько вам нужно. О, большое спасибо!» Элла вдруг расчихалась. «Да у вас сильная лихорадка!» — немедленно поставила диагноз миссис Бентри. «Вам нужен слабый раствор двуокиси соды с водой. Не беспокойтесь, у меня есть пульверизатор с проверенным средством. Все равно спасибо!» Она еще раз чихнула и быстро зашагала в направлении Госсингтон-Холла. Миссис Бентри смотрела ей вслед. Потом перевела взгляд на свой сад. «Ну вот, сорняков что-то нигде не видно, значит, с работы покончено». А она только разохотилась. «Душить больше некого. Отелло может отдохнуть», — пробурчала себе под нос миссис Бентри. «Наверное, я любопытная старуха, но хотелось бы знать». Соблазн взял верх над минутной нерешительностью. «Ну и пусть она будет любопытной старухой». Миссис Бентри вошла в дом, взяла телефонную трубку и набрала номер. Ей ответил деловой заокеанский голос. «Госсингтон-Холл». «Это миссис Бентри из Ист-Лоджа». «О, доброе утро, миссис Бентри». «Это Хейли Престон. Я встречал вас в день приема». «Чем могу быть полезен?» «Я думала, может...» «Я могу быть полезна вам, если у вас не работает телефон». Он с удивлением ее перебил. «У нас не работает телефон?» «Нет, он в полном порядке». «А почему вы так подумали?» «Наверное, ошиблась», — сказала миссис Бентри. «У меня иногда бывает плохо со слухом». Без смущения пояснила она. Она положила трубку, подумала минутку, потом снова набрала номер. «Джейн, это Долли». «Да, Долли, что-нибудь случилось?» «Какая-то странная вещь. Секретарша Марина Грег звонила из телефона автомата на дороге. И без всяких причин принялась объяснять мне, что звонит с улицы, потому что в Госсингтон-Холле не работает телефон. Но я только что туда позвонила, и телефон в полном порядке». Она смолкла, ожидая проявления интеллекта на другом конце провода. «Интересно», — задумчиво произнесла мисс Марпл. «Весьма интересно». «С чего бы это ей вздумалось? Как считаете?» «Наверное, хотела знать наверняка, что ее никто не подслушивает». «Именно. А причины для этого могут быть разные. Да». «Интересно», — повторила мисс Марпл. Дональд Макнейл жаждал пообщаться. Это был дружелюбный рыжеволосый парень. Он встретил Дермота с улыбкой и нескрываемым любопытством. «Ну, что-нибудь уже раскопали весело?» — начал он разговор. «Припасли для меня какую-нибудь пикантную новость?» «Нет пока. Чуть позже. Как всегда, увиливаете. Молчим, как рыбы. Еще не дошли до стадии, когда нужно кого-то пригласить и помочь в расследовании». «Я дошел до вас», — ухмыльнувшись, сказал Дермот Крэддок. «Ну что, кроется какая-то двусмысленность?» «Вы и вправду подозреваете, что я убил Хитер Бэткок по ошибке, намереваясь убить Марину Грег, или так-таки и целил в бедную Хитер Бэткок?» «Я, кажется, ни на что не намекал», — заметил Крэддок. «Нет-нет, и не будете», — У вас все с подходом корректно. Ну, хорошо, займемся делом. Да, я был на месте преступления. Я мог его совершить, но как насчет мотива? Вот что вам хочется узнать. Какой у меня был мотив? Пока я этого не выяснил, признался Креддок. Приятно слышать. Мне сразу стало как-то спокойней. Расскажите, что вы в тот день видели? Я уже все рассказал. Местная полиция допросила меня тут же, не откладывая в долгий ящик. Я был готов от стыда сквозь землю провалиться. Ведь убийство совершилось, можно сказать, у меня на глазах. Я должен был знать, кто убийца, а я и представления не имею. Я ведь обо всем догадался, только когда увидел, что это несчастный сидит на стуле и хватает ртом воздух не раньше, а потом бабах, и нет человека. Конечно, я был очевидцем, все видел своими глазами и дал в газету классный материал, но, признаюсь, мне жуть как стыдно, что я не знаю больше. Я должен знать больше. И не говорите мне, что смертельная доза предназначалась для хитрой Бэткок. Она была милая женщина, пусть болтливая, но за это не убивают, если, конечно, ты не выбалтываешь чьи-то тайны. Но едва ли кто-то мог доверить хитрой Бэткок свою тайну. Таких, как она, не интересуют чужие тайны. Насколько я понимаю, такие говорят исключительно о себе. Это мнение высказывали и другие, — заметил Креддок. Стало быть, отравить хотели знаменитую Марину Грег. Не сомневаюсь, есть множество замечательных мотивов, чтобы убить Марину. Зависть, ревность, любовные связи — все это полагается для драмы. Но кто мог это сделать? Наверное, кто-то, у кого не все винтики на месте. Вот вам, пожалуйста, мое ценное мнение. Но ведь... Вы это хотели услышать? Не только. Насколько я знаю, вы поднимались по лестнице вместе с викарием и мэром. Совершенно верно. Но до этого я уже был в доме. Я этого не знал. Так знаете, я был наделен эдакими особыми полномочиями, бегал взад и вперед. При мне был фотограф. Я спустился вниз снять прибытие мэра и немножко развеяться. Побросать кольца, воткнуть колышек туда, где закопано сокровище, и так далее, и тому подобное. Потом я снова поднялся наверх, уже не работать, а просто что-нибудь выпить. Выпивка была, что надо. Понятно. А помните, кто еще был на лестнице, когда вы поднимались? Марго Бенс из Лондона щелкала своей фотокамерой. Вы хорошо ее знаете? Да, мы сталкиваемся частенько. Она девушка толковая, свое дело хорошо знает. Она фотографирует всякие светские дела. Премьеры, приемы, концерты, причем специализируется на снимках под необычным углом зрения, с претензией. Она стояла в углу площадки посреди лестницы. Оттуда было очень удобно снимать гостей, когда они здоровались с хозяевами. Впереди меня шла Лола Брюстер. Я ее сначала не узнал. Новая прическа и выкрасилась в огненно-рыжую. Последняя мода острова Фиджи. Когда я видел ее в прошлый раз, золотисто-каштановые локоны спадали вниз до самого подбородка. С ней был высокий, темноволосый мужчина, американец. Его я не знаю, но с виду важная птица. А вы, когда поднимались на саму Марину Грег, смотрели? Да, конечно. Вам не показалось, что она чем-то расстроена, будто ее что-то шокировало или испугало? Странно, что вы об этом говорите. Секунду-другую мне и вправду казалось, что она вот-вот бухнется в обморок. — Понятно, — задумчиво произнес Креддок. — Спасибо. Больше ничего не хотите мне сказать? Макнейл широко раскрыл глаза, изображая невинность. — Что же еще? — Я вам не доверяю, — заявил Креддок. Но вы, похоже, убедились, что отравление не моих рук дело. — Понимаю, обидно. Вы, наверное, ждали, вдруг я окажусь ее первым мужем. Ведь никто даже не знает, кто он. Даже имени никто не помнит. Такой он был мелкотравчатый. Дермат ухмыльнулся. — Вы на ней женились сразу после детского садика? — спросил он. — Или непосредственно в ползунках? — Ладно, я спешу. Надо успеть на поезд. На столе Креддока в Нью-Скотланд-Ярде лежала аккуратная стопка бумаги. Быстро проглядев их, он бросил через плечо. — Где остановилась Лола Брюстер? — В Савое, сэр. номер 1800. Она вас ждет. А где Ардуик Фен? В Дорчестере. Первый этаж. Номер 190. Прекрасно. Он взял со стола несколько телеграмм, еще раз пробежал их глазами и запихнул в карман. Читая последний, он не сдержал довольную улыбку. «И не говорите, тетушка Джейн, что я плохо делаю свое дело», — пробурчал он себе под нос. Выйдя на улицу, Дермот Крэддок направился к Савою. Лола Брюстер приняла его в номере, всем своим поведением давая понять, что безумно ему рада. Крэддок внимательно разглядывал ее, сопоставляя увиденное со строчками недавно прочитанного отчета. Еще вполне красивая и даже роскошная женщина, может быть, слегка пышновата, но такие вполне пользуются успехом. С Мариной Грег, разумеется, ничего общего, совершенно другой тип. Когда обмен любезностями был закончен, Лола отбросила со лба волосы. Прическа жительницы острова Фиджи. Игриво надула щедро напомаженные губки, над карими глазами порхнули голубые веки. «Вы пришли, чтобы опять задавать мне эти кошмарные вопросы, как местный инспектор?» «Надеюсь, мисс Брюстер, они не будут уж очень кошмарными?» «Будут. Как же не будут?» «И вообще вся эта история — жуткая ошибка». «Вы действительно так считаете?» «Да, такая нелепость. Неужели вы всерьез считаете, что кто-то пытался отравить Марину?» «Да кому такое придет в голову? Это же милейшая женщина, все ее обожают, включая вас». «Я всегда относилась к Марине с нежностью». «Мисс Брюстер, а разве 11 или 12 лет назад между вами не возник некий конфликт?» «Ах, да, это...» Лола махнула рукой. «Мол, какие пустяки. Я тогда была в растрепанных чувствах, сильно нервничала. Мы с Робом жутко цеплялись друг к другу, и он, и я были на себя не похожи. Марина страстно влюбилась в него и смела этого беднягу вихрем своей страсти. Вы ведь были сильно против?» «Тогда мне казалось, что да, инспектор. Но сейчас могу сказать, какое счастье, что мы разошлись. И если что меня и беспокоило, так это дети. Что рушится наш дом? Боюсь, к тому времени я уже поняла, у нас с Робом несовместимость. Вы, наверное, знаете, что едва мы развелись, я вышла за Эдди Гроулза. В общем, я любила его давно, но не хотела разводиться из-за детей. Важно, чтобы у детей был дом, правда же? Но от людей мне известно, что вы были очень расстроены. Ну, люди вам расскажут», — туманно заметила Лола. «Вы ведь тогда наговорили много, да, мисс Брюстер? Даже, я слышал, угрожали застрелить Марину Грег. Ну и что? Мало ли кто чего говорит. От меня ведь ждали чего-нибудь подобного. Ни в кого я стрелять не собиралась, это же ясно». «А кто пальнул в Эдди Гроув за несколько лет спустя?» «Да, было дело, мы здорово поссорились», — признала Лола. «Я тогда вышла из себя». «У меня есть достоверные сведения, мисс Брюстер, что вы произнесли буквально следующее». Он раскрыл записную книжку и стал читать. «Пусть эта сука не думает, что это сойдет ей с рук. Если не застрелю ее сейчас, рано или поздно все равно до нее доберусь. Не знаю, сколько придется ждать, пусть даже годы, но в конце концов я все равно с ней поквитаюсь». «О, я уверена, что в жизни ничего подобного не говорила», — Лола засмеялась. «А я уверен, мисс Брюстер, что говорили. Люди так любят преувеличивать». На лице ее возникла очаровательная улыбка. «В ту минуту я просто взбеленилась, вот и все», — доверительно проворковала она. «А в таком состоянии чего только не скажешь. Неужели вы думаете, что я ждала 14 лет, чтобы из-за океана приехать в Англию, отыскать Марину и через 3 минуты после встречи подсыпать ей в коктейль яд?» Дермот Крэддок так не думал. «Ну, правда, мыслимо ли такое?» Он сказал: «Я лишь напоминаю вам, мисс Брюстер, что в прошлом имели место угрозы, и что, увидев кого-то в тот день на лестнице, Марина Грег, безусловно, вздрогнула и испугалась. Логично предположить, что этим кем-то были вы. Но милейшая Марина была счастлива меня видеть. Она поцеловала меня и воскликнула, как прекрасно, что я приехала. Нет, правда, инспектор, думать так — ужасная глупость с вашей стороны. В общем, воссоединилось счастливое семейство, да? Но это больше похоже на правду, чем все, что вы тут навыдумывали. И вы ничем нам не можете помочь. Не представляете, кто хотел бы ее убить. Говорю вам, убивать Марину не хотел никто. Вообще, она очень глупая женщина. Все время поднимает волну из-за своего здоровья. То и нужно одно, то другое. А стоит получить вожделенное, она тут же говорит, что ее это не устраивает. Понятия не имею, почему люди ею так восхищаются. Джейсон всегда был от нее совершенно без ума. Чего только он из-за нее не натерпелся. И вот поди ж ты. Марину терпят все. Все готовы ради нее наизнанку вывернуться. После этого она одаривает их грустной, нежной улыбкой и говорит спасибо. Видимо, этого им вполне достаточно. Их труды вознаграждены. Не знаю, как ей это удается. Так что выкиньте из головы мысль о том, что кто-то хотел ее убить. «Я бы рад», — сказал Дермот Креддок, — «но не могу, ибо это произошло». «Что произошло? Марину ведь никто не убил». «Нет, но покушение на ее жизнь было». «Не верю я в это. Уж не знаю, кто убийца, но убить он хотел другую, ту, которую и убил». «Может быть, с ее смертью кто-то здорово разбогатеет?» «Никаких денег у нее не было, мисс Брюстер». «Значит, другая причина». «В общем, на вашем месте я насчет Марины не беспокоилась бы. У Марины всегда все в порядке. Вы считаете?» «А мне она не показалась очень счастливой женщиной. Да потому что она все превращает в трагедию. То у нее неудачный роман, то она не может иметь детей. Кстати, нескольких детей она усыновила?» — спросил Дермот, живо припомнив настойчивые просьбы мисс Марпл. «Да, было такое. Правда, ничего путного из этого не вышло. Взбредет ей что-то в голову, она и сделает, а потом жалеет». «И что случилось с этими детьми?» «Понятия не имею». «Взяли и исчезли». «По-моему, она просто от них устала. Как устает от всего на свете». «Ясно». Следующий визит — гостиница «Дорчестер», номер 190. «Итак, главный инспектор?» Ардуик Фен взглянул на карточку, которую ему передал Дермот. «Креддок, чем могу быть полезен?» «Хочу задать вам несколько вопросов, если не возражаете. Ради бога. Вы насчет этой истории в Матч-Беннеме? Вернее, как называется это место? Сент-Мэри-Мит?» «Да, именно так. Госсингтон-Холл. Не представляю, зачем Джейсону понадобилось покупать такой дом. В Англии полно прекрасных усадеб георгианской эпохи, даже эпохи королевы Анны, а Госсингтон-Холл — чисто викторианская обитель. Что его здесь привлекло?» «Кое-кого привлекает викторианская незыблемость». «Незыблемость? Что ж, может, вы и правы. Наверное, Марина жаждет как раз незыблемости. У нее, бедняжки, этой незыблемости никогда не было. Вот она к ней и стремилась. Может быть, какое-то время этим Госсингтон-Холлом она будет довольна». «Вы хорошо ее знаете, мистер Фен?» Ардуик Фен пожал плечами. «Хорошо? Не сказал бы. Мы знакомы много лет. Время от времени встречаемся». Креддок оценивающе взглянул на него. Темноволосый, крепкий мужчина, за толстыми линзами очков, проницательные глаза, тяжелый подбородок. Ардуик Фен продолжал. «Насколько я понял из газет, эту миссис, не помню фамилии, отравили по ошибке. Смертельная доза предназначалась для Марины, правильно?» «Да, именно так. Яд подсыпали в коктейль Марине Грег. Миссис Бэткок свой коктейль расплескала, и Марина дала ей свой бокал». «Что ж, звучит убедительно. Хотя не могу себе представить, что кому-то понадобилось убивать Марину. Тем более, что Линнет Браун поблизости не было». «Линнет Браун?» — с легким недоумением переспросил Креддок. Ардуик Фен улыбнулся. «Если Марина разорвет контракт и откажется сниматься, ее роль получит Линнет. И для Линнет это будет большая удача. Но все равно не представляю, чтобы она подослала кого-то с предписанием отравить Марину. Это уже какая-то мелодрама». «Да, слегка притянута за уши», — сухо подтвердил Дермот. «Хотя женщины и честолюбие способны на такое. Кстати, возможно, намерения убивать и не было. Скажем, ее хотели припугнуть, выбить из колеи, но не травить насмерть». Креддок покачал головой. «Доза явно была чрезмерной», — сказал он. «Дозы часто путают и довольно сильно. Вы и вправду считаете, что кто-то перепутал дозу?» «Нет-нет, это так, предположение. Я ничего не считаю. Я случайно оказался рядом, вот и все». «Ваше появление Марину Грег удивило?» Да, для нее это был полный сюрприз. Он довольно рассмеялся. Она просто глазам не поверила, когда увидела меня на лестнице. И очень тепло меня приняла, честно скажу. Вы давно не виделись? 4-5 лет. А когда-то в прошлом вы были близкими друзьями. Вы на что-то намекаете, инспектор? Голос его почти не изменился, но какая-то новая нотка в нем появилась. Стальная, угрожающая. Дермот вдруг почувствовал, что этот человек может быть очень безжалостным противником. «Лучше выкладывайте прямо», — добавил Ардуик Фен. «Что у вас на уме?» «Пожалуйста, мистер Фен, мне надо выяснить, какие у Марины Грег были отношения с людьми, собравшимися в доме. Отношения в прошлом. Как я узнал из самых разных источников, вы были безумно влюблены в Марину Грег». Ардуик Фен пожал плечами. «Бывает, инспектор, накатывает страсть. К счастью, это быстро проходит. Говорят, что вашу страсть она поощряла, а потом перестала. И вам это очень не понравилось. Говорят, говорят. Вы, наверное, вычитали это в «Между нами». Мне об этом рассказали хорошо осведомленные, вполне здравомыслящие люди». Ардуик Фен откинул назад голову, открыв контуры своей бычьей шеи. «Да, когда-то я был от нее без ума», — признал он. «Она была красивой, привлекательной женщиной, была и есть. Но говорить, что я ей угрожал, — это несколько чересчур. Я не люблю, когда кто-то встает у меня на пути, главный инспектор, и такие люди потом обычно жалеют, что связались со мной. Но этот принцип распространяется только на мои деловые контакты. Насколько я знаю, вы своей властью сняли ее с картины в разгар работы». Фэн снова пожал плечами, она не годилась на эту роль. Не могла найти общий язык с режиссером. Я вложил в эту картину деньги и не имел ни малейшего намерения ими рисковать. Уверяю вас, это был шаг, продиктованный исключительно соображениями дела. Но, может быть, Марина Грег посчитала иначе. Естественно, она из тех, кто все сводит к личным отношениям. А кое-кому из друзей даже сказала, что боится вас. Правда? Но это уже ребячество. Наверное, это ощущение щекотало ей нервы. Вы считаете, ей нечего было вас бояться? Разумеется, нечего. Как бы я ни был разочарован на личном фронте, я вскоре об этом забыл. С женщинами я всегда придерживался одного принципа. Ни на одной из них свет клином не сошелся. Что ж, с таким принципом можно спокойно шагать по жизни, мистер Фен. Я тоже так считаю. Мир кино вам хорошо известен. Я вкладываю в него деньги. Поэтому вы должны неплохо его знать. Возможно. Вы из тех, к чему мнению стоит прислушаться. Можете ли вы назвать хоть одного человека, которому Марина Грег так насолила, что он решил с ней разделаться? «Я назову вам таких с десяток», — сказал Ардуик Фен. «Только если им не придется заниматься этим лично. Другими словами, если бы для этого пришлось, скажем, нажать кнопку в стене, и все. Пальцев нашлось бы предостаточно. Вы были там в тот день, видели Марину Грег и разговаривали с ней. Как вы считаете, было ли среди окружавших вас людей в те недолгие минуты со времени вашего прибытия и до смерти хитр Бэдкок, был ли среди них кто-то способный, по вашему мнению, я сейчас говорю лишь о догадке, способный отравить Марину Грег? Мне бы не хотелось отвечать на этот вопрос, произнес Ардуик Фен. Это значит, что какие-то мысли на этот счет у вас есть. Это значит, что мне нечего об этом сказать. И что наш с вами разговор, главный инспектор, закончен.